Золото Эльдорадо. Когда в 1525 году испанские конкистадоры впервые ступили на землю нынешней Колумбии, то увидели индейцев с золотыми украшениями. Они тотчас потребовали показать им места, откуда аборигены брали этот металл. Индейцы, чтобы отвязаться от опасных пришельцев, стали рассказывать им сказку о стране, в которой все из золота. Дома, улицы, одежды. Но пробираться туда надо через джунгли. Испанцы поверили этим россказням и назвали страну, которую им предстояло отыскать, Эльдорадо, что на испанском означало «позолоченное», и двинулись в указанном направлении. Но в качестве проводников забрали с собой тех самых индейцев, которые рассказывали им о стране, полной золотых изделий. Одни отряды конкистадоров, которые состояли, как правило, из нескольких сотен человек, шли на запад, другие — на северо-запад, но путь у всех пролегал через дремучие джунгли — сельву. Испанцы буквально прорубались сквозь заросли, используя топоры, копья, кинжалы. В день проходили несколько миль. В непролазных джунглях многие тонули в болотах, погибали от болезней, истощения, от нападений хищников. Проходили дни, недели, сельва не кончалась, число погибших множилось. Но желание добраться до золота было настолько велико, что с жертвами никто не считался. Ожесточенные, измученные конкистадоры продолжали путь. Их вела вперед неистощимая жажда богатства. Все мечтали вернуться нагруженными мешками, полными золотом. Все хотели обогатиться. Золото означало для конкистадоров не только роскошную жизнь, но прежде всего беспредельную власть. Чем дальше на запад продвигались отряды, тем яснее на горизонте становились горные цепи со снежными вершинами. Испанцы полагали, что золотые места должны находиться у подножия восточных кордильер. Двигаясь вперед, они попутно осваивали незнакомые земли, оставляя там своих наместников. И везде они расспрашивали попадавшиеся индейские племена о стране, где много золота. Аборигены не очень понимали, зачем пришельцам этот металл. Местные племена относились к нему совершенно равнодушно. Они использовали его для украшений и ритуальных обрядов. Золото не обменивали, им не торговали. Испанцы же буквально тряслись, когда видели у туземцев блестевший на шее и запястьях рук металл. У испанцев не было ни малейших сомнений в том, что золото на этой земле — несметное количество, и они двигаются в правильном направлении. И дальнейшее подтвердило их уверенность. Не доходя до подножия кордильер, один из отрядов остановился в местечке, которое впоследствии стало называться Гуатавита. Жившие там индейские племена муисков во множестве носили золотые украшения. Это были настоящие произведения искусства. Сначала испанцы предлагали аборигенам в обмен на украшения разноцветные бусинки, бутылки, столовые приборы, железные ножи. Но потом стали отбирать наиболее ценные вещицы, те, что особенно понравились, под угрозой расправы. Вскоре конкистадоры и вовсе перестали считаться с туземцами. Им уготована была роль рабов, которых начали сотнями увозить в Европу и продавать на невольничьих рынках. На продаже рабов можно было обогатиться не меньше, чем на золоте. Наконец, вожди племени муисков рассказали испанцам, что недалеко находится озеро, где полно золотых изделий. Особенно в центре, но за ним надо нырять. У индейцев был ритуал посвящения главы племени. Его обмазывали древесной смолой, затем посыпали золотым песком, который в изобилии имелся в горных реках. Затем будущий глава племени на плато отправлялся на середину озера. Там он громко пел молитву и в дар богам кидал в воду все имевшиеся на нем золотые украшения. Собравшиеся на берегу приветствовали его криками и тоже кидали в воду принесенные с собой украшения из золота, драгоценные камни. Затем глава племени бросался в воду. Он смывал с себя смолу и золотой песок. После этого в деревне начинался большой праздник. Перед испанцами встала дилемма – нырять в воду и пытаться найти на дне золотые украшения или двигаться дальше в горы и искать золото в горных речках. Вода в озере была холодная, и нырять никто не отважился. Испанцы избрали второй вариант и, наконец-то, нашли золото. Недалеко от тех золотых мест в 1539 году они основали поселение, которое через годы превратилось в столицу Колумбии – Боготу. Все рассказанное ранее – смесь правды с легендами. Позднее на смену конкистадорам пришли колонизаторы, и в долинах реки Магдалена появились золотые рудники. В течение 17-18 веков добыча золота резко возросла. Драгоценный металл вывозили в основном в Испанию, другие европейские страны. В музее золотых изделий в Боготе имеется уникальная коллекция. 36 тысяч золотых ювелирных украшений. Это ничтожно малая талика от всего того богатства, которое в течение столетий создавали различные индейские племена. Основную его часть вывезли конкистадоры и сменившие их колонизаторы.